Глава 18. До города мы добрались пешком. Михалычу, как потерпевшему и лишившемуся машины, мы сунули немного денег. На пожрать, на автобус домой и на номер в гостинице переночевать. Получив купюры, он сразу же забыл про свою буханку. Будто и не горел у него под задницей этот несчастный УАЗ. Веселый, как ребенок, он махнул нам рукой и бодро забурился в первую попавшуюся ночную пивнушку на углу. Мы с Колей остались на улице. Ночь уже сгустилась. Попробовали вызвать такси — бесполезно. Машин в округе как будто и не было вовсе. Маленький городок, провинция — здесь в такой час все еще по старинке. Если хочешь куда-то попасть, иди ногами. Мы забили в навигатор ближайшую гостиницу, тот показал маршрут, и мы двинули пешком. Минут через 20 дошли. Уставшая, немного облезлая, единственная в городе гостиница стояла на тихой улочке, освещенная тусклым фонарем. Выглядела она так, как и должна выглядеть подобная дыра. Крыльцо щербатое, перила ржавые, стеклянные двери все исцарапанные с облупившимися ручками и наклейкой «Free Wi-Fi», которая, очевидно, врала. Внутри тускло горел свет, и за мутным стеклом стойки виднелась дежурная. «Слушай, Макс», — сказал Коля, — «давай снимем нормальную хату, ну ее к черту, эту гостиницу». «Где ты сейчас ее будешь искать?» — ответил я. «Переночуем здесь, а там видно будет. Тем более хата нам не оплачивается, а гостиница — да». «Ой, да ладно», — махнул он рукой, — «я оплачу». «Нет уж, Колян», — сказал я, — «нахлебником я никогда не был». «Ну я же по-дружески», — возразил Шульгин. «По-дружески? Вон, пивком меня потом угостишь». Пока мы спорили, к гостинице подкатил черный внедорожник. Чистый, дорогой, но явно из местных. Фары ослепили нас на секунду, мотор смолк. А с переднего пассажирского сиденья вывалилась длинноногая девица в такой короткой юбке, что казалось, это не юбка, а широкий пояс. Возраст — выпускница ПТУ, не больше. Накрашена, как витрина. Ресницы веером, губы надутые, глянцевые, глаза блестят без мысли, но с претензией к рутине этого мира. Из водительского сиденья вылез короткий толстячок в костюме и белой рубашке. Видно было, форма эта его рабочая, привычная, а не для показухи. Сразу заметно местный высокопоставленный тип. И явно под шофе. Щеки пунцовые, глаза мутные, галстук на бок. «Глянь», — сказал Шульгин, кивая на толстячка. «Бухой за рулем ездит. Давай гайцов вызовем». «Да ладно», — ответил я. «Вроде уже все, в номер идут. Пускай живет». Девица, проходя мимо нас, брезгливо поморщилась, скривила свои надутые губы, отчего те стали похожи на куриную жопку. «Котик, фу, тут бомжи!» — проговорила она, брезгливо поводя плечом. «Куда ты меня привез?» Толстячок хохотнул, положил руку на ее задницу. Явно его любовница. Хотя по возрасту годится скорее в дочери. «Это не бомжи, зайка, это гастарбайтеры», — пробормотал он, едва не запнувшись. «Фу-фу-фу», — сказала она, морщась еще сильнее. «Это еще хуже». «Слышь, дядя, уйми свою курицу», — не выдержал Шульгин. «Котик», — взвизгнула девчонка. «Он меня курицей обозвал». Толстячок насупился и пробубнил. «Валите отсюда, мужики». «А то что?» — вскинулся Шульгин. «Сейчас узнаешь». Он достал телефон и стал тыкать пальцем, наливаясь важностью. Я подошел, положил руку на его плечо и спокойно сказал. «Гражданин, не ищи на жопу приключений. Иди вон, куда шел, трахай свою соску и не мешай людям». Его снобизм мне тоже не понравился, так что вежливость я отбросил. «Ну, сейчас я вам устрою, гастарбайтеры хреновы». Еле слышно бубнил толстяк, пытаясь сфокусировать взгляд и попасть на кнопку в смартфоне. «Ты явно ошибся», — тихо проговорил я, подойдя к нему вплотную. «Мы не гастарбайтеры, просто ночь тяжелая. И, кстати, если что, гастарбайтеры тоже люди, если ты не знал». Он отстранился от меня, пытаясь суетливо нажать на экран. «Алло!» — закричал он в трубку. «Это Быков! Я тут в гостинице! На меня напали двое!» Я фыркнул про себя. «Врешь!» — сказал Шульгин. «Но чтоб ты не был голословен, Придется правде соответствовать. Может, тебе рыло начистить?» Девица повисла на его плече, почувствовав, что воздух накаляется. «Котик, пошли уже!» Прошептала она и потащила его в гостиницу. Будто это не она начала возмущаться нашим видом и напрягать обстановку. Белорубашечник сделал вид, что убежден, и потопал за ней. Когда дверь уже готовилась за ним захлопнуться, он осмелел и еще бросил нам вслед. «Уроды!» Это было последней каплей. Таких надо воспитывать, чтобы не борзели. В три прыжка я его догнал на пороге, выдернул из объятий девицы, выволок на крыльцо. Он бешено брыкался, пытался вцепиться, даже заехать кулаком. Я заломил ему руку, завернул, сделал подсечку и уложил на щербатый мрамор. Он вскрикнул и замолк. Я давил коленом на плечо, дышал ему в затылок и тихо проговорил. «Слышь, за уродов могу и руку сломать. Ты за базаром следи». Я поджал ему руку сильнее, выворачивая сустав. Толстячок застонал от боли. «Все-все, понял! Отпустите, отпустите!» — пропел он. Девица, увидев, что ее спутник уже не герой, а жертва, бросила его и, подхватив сумочку, юркнула внутрь гостиницы, на ходу спотыкаясь о собственные каблуки. «Ладно», — сказал я, — «живи пока». Разжал захват, толстячок, шатаясь, поднялся. Глаза вниз, на нас не смотрит, дышит тяжело, губы дрожат. И тут к крыльцу подкатил полицейский УАЗик-патриот с надписью «ППС». Толстячок сразу ожил, выпрямился, воодушевился. Из машины вылезли двое молодых ППСников, водитель остался в кабине. «Это я вам звонил!» — заголосил толстячок, махая руками. «Это я в дежурную часть обращался! Вот эти двое на меня напали!» ППСники переглянулись и, ухмыльнувшись, двинулись в нашу сторону. Шульгин потянулся за удостоверением. Я доставать ксиву не торопился. Интересно было посмотреть, как поведут себя молодые. Они, сразу поигрывая резиновыми палками, направились к нам. Один, с виду старший, выдал фразу к полицейскому языку, отношения не имеющую. «Э, кто такие?» Я поднял ладонь, останавливая Шульгина. Мол, подожди, пусть ребята проявят инициативу. Молодежь ведь тоже надо воспитывать. «Сотрудники так себя вести не должны», — сказал я спокойно. «Прежде чем задавать вопросы, товарищ сержант, вы обязаны представиться, и если гражданин просит, показать удостоверение. Так что давайте ваше удостоверение по форме». «Ха!» — хмыкнул сержант. «Че тебе еще показать? Ща поедешь в обезьянник, там все покажем. А ну быстро в машину!» Он схватил меня за рукав и дернул. «Ой, зря!» Короткий захват, движение корпусом, и ППСник уже лежит на земле. Второй рванулся на Шульгина, но тот сработал четко. Подхватил пацана и аккуратно уложил на асфальт, как ребенка в кроватку. Мелкие, по сравнению с нами еще мальцы, но гонору хоть отбавляй. Из машины выскочил седой прапорщик, видно старший по экипажу. Глаза квадратные, пистолет в руке. «А ну отошли!» — крикнул он. «Спокойно, свои!» — сказал я, доставая ксиву. «О, а чё вы сразу не сказали?» — опешил прапорщик. «А чё вы сразу не спросили?» — передразнил я. Прапорщик замялся, кивнул. Молодняк вскочил, отряхнулся, смотрит на нас виновато. Шульгин показал свое удостоверение, я протянул свое. На лицах у пацанов застыло одно и то же выражение. Смесь растерянности и удивления. И тут вмешался толстяк. «И что, вы так и будете стоять?» Заорал он краснее. «Они меня избили! Применяйте меры!» «Но это сотрудники!» — возразил прапорщик. «Они не могли вас избить?» «Лев Сергеевич, у вас есть телесные повреждения?» — неуверенно спросил сержант. «Они причинили мне боль! Телесных нету, но боль есть! За это уже уголовная ответственность!» — взвился толстяк. «Ты что, щенок, меня учить будешь? Звони начальству!» «Ну ладно, ладно», — смутился сержант. «Я позвоню начальнику отдела». Он достал телефон, начал суетливо тыкать по экрану. «Ладно, коллеги», — сказал я. «Если что, мы там, в холле. Звоните своему начальству, мы не сбегаем. Ответим на все вопросы, если надо». Мы с Колей гордо развернулись и ушли в гостиницу, оставив на крыльце гомон и суету. В холле столкнулись с перепуганной девицей. Она, видно, наблюдала за всем кипишем через стеклянную дверь и теперь, увидев нас, дернулась как белка, метнулась в сторону, опустила глаза и, не произнеся ни слова, поспешила ретироваться. Больше она не смела называть нас бомжиками. Мы только подошли к стойке администратора, как та, глянув на нас еще раз, выскочила на улицу, будто ошпаренная. «А неплохо так заселяемся», — сказал Коля. «Приключения нас не отпускают». «Ну, пожалуй», — пожал я плечами. «Сами виноваты. Нечего наговаривать на честных оперов». «Ну да», — кивнул Шульгин. Администратор вернулась, таращилась на нас выпученными глазами, не зная, как реагировать. «Спокойно», — сказал я. «Мы из полиции». Показал удостоверение. Женщина шумно выдохнула, плечи расслабились. Видно было, что она не поняла, кто мы и почему двое грязных бомжеватого вида мужиков только что уложили полицию на крыльце, а теперь пришли к ней. По глазам читалось, она думала, что ее ждет как минимум изнасилование. «Мы хотим заселиться», — сказал я. «А, да, конечно», — спохватилась администратор. «Пожалуйста, ваши паспорта». Пока мы оформлялись, к крыльцу гостиницы подкатил еще один автомобиль. Служебная полицейская легковушка. Вся компания, что осталась снаружи, зашла следом за нами. Впереди шагал мужчина в форме подполковника полиции. Уже не молодой, с залысинами и выпирающим животиком. Походка у него уверенная, начальственная. «Подполковник Круглов Олег Дмитриевич», — представился он. «Начальник местного отдела полиции. Кто вы такие?» Проговорил он это с легким наездом, но без хамства, сдержанно. Видно было, что уже в курсе, кто мы, но хотел убедиться сам. Я достал удостоверение, мы оба показали документы. «Мы здесь в командировке, подполковник», — сказал я спокойно. «А вот ваши люди», — кивнул я на ППСников, — «как-то не особо умеют представляться гражданам». «Но вы еще учить меня будете, как воспитывать моих людей?» — хмуро бросил Круглов. «Да нет», — ответил я. «Просто наблюдение со стороны». «Что вы стоите?» Вмешался толстячок, вынырнув из-за спины полицейских. «Олег Дмитриевич, что вы стоите? Арестуйте их!» «Успокойтесь, Лев Сергеевич», — ответил ему подполковник. «Во всем разберемся». «Они меня побили!» — выдал тот. «Я буду писать заявление!» «Вы избили гражданина Быкова, уважаемого в городе человека?» — поинтересовался подполковник, удивленно глядя на нас. «Скажем так, немного научили его манерам», — ответил я. «Но он же...» — ошарашенно проговорил начальник местной полиции. «Я его перебил. А что касаемо заявления...» Улыбнулся я и повернулся к Шульгину. «Коля, покажи-ка, как все было». Коля достал телефон и включил видеозапись. «Современный парень. Чуть что, сразу снимает». В этот раз это сыграло нам на руку. На экране вся сцена. Толстячок, его визжащая подружка, мы и тот момент, где он пытается заехать мне в глаз. Мы стояли, а начальник полиции Круглов смотрел запись внимательно, нахмурившись. Толстячок, вытянув шею, тоже пялился в экран. Губы его дрожали. «Ну так вот, товарищ, или как там у вас, господин Быков?» — сказал я, повернувшись к нему. «Судя по всему, у вас здесь была приватная встреча с молодежью, с этой вот лялькой». Кивнул я в сторону лестницы, куда скрылась девица. «Хотите, пишите заяву. Мы все поясним под протокол. Всем будет интересно узнать подробности вашей личной жизни, наверное». «Да ты...» — выдохнул Быков. «Если вас все знают, значит, личность вы известная», — добавил я спокойно. Толстячок побледнел, потом покраснел, прикусил губу. «Черт знает что! Удалите немедленно!» — прохрипел он. «С чего это?» — усмехнулся Шульгин. «Пускай будет». «Заставьте их удалить!» — закричал Быков, обернувшись к начальнику полиции. «Лев Сергеевич, успокойтесь», — ровно сказал Круглов. «Я не могу их заставить это удалить. Тут ничего противозаконного нет. Вы же, я так понял, отказываетесь писать заявление». «Бардак!» — фыркнул Быков и, выловив, уперил свою любовницу, потащил ее вверх по лестнице, громко топая каблуками. «Ну, вот и хорошо, что все хорошо», — сказал я, повернувшись к подполковнику. «Инцидент исчерпан». «Ай, ну не знаю, не знаю», — вздохнул подполковник, сняв фуражку и вытирая лоб платком. Ночка сегодня тяжелая. Тут еще вы на мою голову свалились командировочные. Я и так весь день на ногах. Еще и сейчас подняли. Что случилось-то? Спросил я, чувствуя, что от него несет дымом. Вечером инцидент приключился, сказал Круглов. Думали, теракт. Кто-то на фермерское хозяйство Прохорова сбросил с горы горящий УАЗ. Думали, хотят сжечь хозяйство. Склад загорелся. И? Осторожно спросил я. «Надеюсь, жертв нет?» «Нет, жертв нет», — ответил начальник полиции. «Даже наоборот. Террористы помогли нам преступление раскрыть». «Как это?» — в один голос спросили мы с Шульгиным. «А вот так», — усмехнулся Круглов. «Этот фермер Прохоров выращивает чайную коноплю. Ну, знаете, культурный сорт, из которого делают чай? Там наркотика нет, все официально. Есть разрешение». Шульгин кивнул со знанием дела. «Есть такая травка, да. Я, признаться, про такое и не слышал. В наше время, если и растили коноплю, то ради другого. Ради тетрагидроканнабинола, наркотического вещества». «Ну вот», — продолжил Круглов. «А этот Прохоров, оказывается, втихую рядом с культурной выращивал и ту, наркотическую. По виду-то не отличишь. Кусты да кусты. Урожай в тот самый склад и свозил. Когда загорелось... «Все вспыхнуло, дым столбом, запах стоит, хоть топор вешай!» Он усмехнулся, глядя куда-то в сторону. «Так вот», — добавил он, — «когда пожарные приехали вместе с нашей опергруппой, половина тех и этих дымом так надышались, что хихикали и веселились, будто в цирке. Думал, всех потом в наркологичку отправлять придется». Сам он тоже не сдержался и ухмыльнулся, хоть и устало. «И что теперь?» — спросил я. «Что-что?» пожал плечами Круглов. «Взяли, изъяли весь урожай на экспертизу, хотя там и без экспертизы ясно, какую именно коноплю он растил». «Ну, выходит, вы должны сказать спасибо террористам», сказал я, глядя на Круглова. Он развел руками. «Так сказали бы, если бы знали, кто они. УАЗик по номерам пробили, в розыске числится». Я про себя понял. «Опа! Значит, Михалыч, зараза, вез нас на угнанной буханке». Вот почему он не рыдал из-за ее безвременной гибели. Только компенсация от нас порадовался. Не его эта ласточка была вовсе. «В угоне», — подтвердил подполковник, — «буханка числится аж с 90-х. Хозяин тот, видно, давно помер. А вы-то, хлопцы, зачем сюда приехали?» «За Чучалиным», — сказал я. «Есть у вас задержанный такой». «А, задержан», — кивнул Круглов. «Сообщили, что нашли по ориентировке». «Только выпустили мы его?» «Как выпустили? Нахрена выпустили?» вырвалось у Шульгина. «Как-как?» — ответил Круглов. «Прошло 48 часов, никто продлять задержание не стал, мера пресечения не избрана. Ваш следак, видать, профукал. Сам виноват, что на арест не вышел». Шульгин завелся. «Етить-колотить! Зря, что ли, мы ехали? И колеса!» «Погоди, Коля!» — остановил я его. «Если Чучалина тут взяли и отпустили, значит, он где-то рядом. Он не уехал в Париж и не растворился в воздухе. Думаю, найдем его». Круглов посмотрел на меня. В глазах мелькнуло что-то вроде испуга. «Вы что, хотите остаться у меня в городе?» «Ну да», — кивнул я. «У нас командировка. Привод Чучалина». «Ах, мать моя женщина!» — покачал головой подполковник. «Вас только мне еще не хватало». «Ну, это не вам решать, товарищ подполковник», — возразил я спокойно. «Мы сами по себе, вы сами по себе». «Ну да», — усмехнулся он. «Я вижу. Только приехали, уже такой кипиш начался». В этот момент подошла администратор, дрожащими руками протянула нам электронные ключи. «Все готово», — сказала она. «Ладно, бывайте», — кивнул я подполковнику. «Спать охота, если честно». «Доброй ночи». Буркнул тот, уже отворачиваясь. «Ох, недобрая эта ночь!» Пробормотал он себе под нос и ушел, все еще качая головой. Мы проводили взглядом его и его ППСников. Один из них, молодой, помялся в проходе, подождал, пока начальник уйдет, потом подошел к нам. «Мужики, ну извините», — сказал он смущенно. «Мы-то не знали, что вы тоже свои». «Да ладно, проехали!» Хлопнул я его по плечу. «А вы за этим, за Чучалиным приехали, да?» — спросил парень. «Он в тачку у отдела сел. Наш местный таксист его подобрал, по прозвищу Барабаш. Он с 90-х бомбит, всех знает. На рынке обычно трется, клиентов ловит. Если его найдете, спросите, куда он того увез. А ты откуда знаешь, что он увез именно Чучалина? Уточнил я. Так я же видел, как его выпускали. А в лицо я его знаю. Я ж сам его задерживал по вашей ориентировке. Сказал парень и снова чуть смутился. Молодец, кивнул я. Соображаешь? Да я тут в ППСниках временно, улыбнулся он. «Меня Саша зовут. Я вообще хочу в уголовный розыск перевестись. Только вот пока образования нет. Учусь заочно». «Ну, учись, Саша», — сказал я. «Толк с тебя будет». Пожали руки. Мы с Шульгиным пошлепали по коридору, поднялись в номер. Открыли дверь, зашли. «Ну, ёк-макарёк!» — воскликнул Коля. «Это что еще? Какого фига номер с двуспальной кроватью? Мы что, вместе будем спать?» «Ну нет, сейчас пойду разберусь». Он развернулся и быстро спустился вниз. Минут через пять вернулся грустный, с поникшими плечами. «Прикинь», — сказал он, — «говорят, все номера такие. С раздельными кроватями нет. Какой-то у них тут форум проходит, слет какой-то. Все занято». «Ладно», — махнул я рукой. «Поспим на одной. Ты ж, наверное, храпишь». «Ты тоже», — буркнул он. Телефон зазвонил раздражающе. У меня вместо рингтона стоял старый звонок, как на советском будильнике. Я не привык к этим новомодным тилиньканьям, трекам, которые все ставят. Люблю, чтоб просто звякало, как на стационарном телефоне. Шульгин засунул голову под подушку. «Макс, возьми уже трубку. Кто там с утра так рано?» После всех ночных приключений мы отсыпались. Время, по-честному, было уже ближе к обеду. Я взял телефон, глянул на экран. Звонит Мордюков. «Тише, не гуди», — сказал я. «Морда звонит. Видать, что-то случилось у него опять». «Жить без нас не может», — проворчал Шульгин, не вылезая из-под подушки. «Ну да», — улыбнулся я. «Опять что-то там приключилось, а нам разгребать». «Алло? Доброе утро, Семен Алексеевич», — сказал я в трубку. «Яровой, вы что там творите?» Заорал голос Мордюкова. «Что?» — сказал я спокойно. «Спим, все по плану». «Я не про это!» — продолжал реветь морда. «Вы в Камнегорске?» «Ну да, а где же еще?» «Что там у вас происходит?» — орал он. «Звонил местный начальник полиции, жаловался на вас». «А-а-а!» — протянул я. «Это нормально, инцидент исчерпан». «Как исчерпан? Вы мэра города избили, и ППСников его!» «Ну, про то, что он мэр, мы не знали», — проговорил я. «Но все улажено, Семен Алексеевич, не волнуйтесь, все под контролем». «Чучалина за жабры, ноги в руки и назад!» — гремел в трубке Мордюков. «А Чучалина нет», — ответил я. «Как нет?» — взревел Семен Алексеевич. «Не пугай меня, Яровой! Я уже доложил, что кучу темнух снимем. Объединим в одно дело, сделаем эпизоды. По кварталу будем на коне по показателям. Сам понимаешь, если вы его не привезете, все, конец. Как я потом генералу в глаза смотреть буду?» «Так это не мы, местные его отпустили», — сказал я. Из трубки донеслось нечто, что можно было бы назвать непередаваемой смесью ругательств и отчаяния. Поток злопыханий и проклятий слился в единый монолог, но я понимал. Семен Алексеевич ругается не на меня, а на Вселенную, на судьбу и местную камнегорскую полицию, о которой отзывался в выражениях, не предназначенных для цитирования. «Понабрали там остолопов!» Выдохнул он, наконец, в адрес местных. Я включил громкую связь. Мы с Шульгиным сидели на кровати, сдерживая смех, пока шеф выговаривался. «В общем, так», — наконец выдал Мордюков. «Кровь из носу, но достаньте мне этого Чучалина! Он где-то там должен быть». «Да мы и сами это собирались сделать», — сказал я. «Ну вот и правильно. Только Максим». Голос в трубке стал строже. «Никаких мэров больше не бить. И местных полицейских не трогать. Ясно?» С языка чуть было не сорвалось, мол, нет, обязательно отыщем и еще повоспитываем. «Так точно, товарищ полковник», — ответил я. «Постараемся». «Постарайтесь без «постараемся». «Чтобы ни-ни, а то вы у меня... ух!» Прогремел он. Я даже представил, как он сейчас грозит мне кулаком, стоя у себя в кабинете. «Ясно, Семен Алексеевич», — сказал я. «Вот и ладно. Вечером чтоб доложили». Выдохнул он и отключился. Я опустил телефон, повернулся к Коле. «Похоже, командировка наша продлевается». «Ну и ладно», — хмыкнул тот. «Мне уже начинает нравиться этот городок. Забавные они тут. И мэр с любовницей, и полиция с характером». Я пожал плечами. «Мэр как мэр. По статистике, у каждого второго такие ляльки имеются. Только не каждый такой борзый». «Борзый», — кивнул Коля. «Ну, на то он и Быков, чтобы быковать». Мы хором рассмеялись.